Глава 8. Чужестранец, очутившийся на улицах Ветрополя 9 июня 1833 года, заметил бы, что над добрыми гражданами столицы нависла некая тяжелая туча, некое ожидание взрыва. Лавки закрылись, умолк перестук инструментов, слабые струйки дыма над оставленными печами не озарялись отблесками пламени. Люди, сбившись в кучки, взволнованным шепотом обсуждали нечто очень важное. По главным улицам цепочками выстроились солдаты, на которых жители взирали со странной враждебностью. Злобные косые взгляды, впрочем, пока еще не переросли в открытое возмущение. Перед отелем Харбруна толпился народ, однако не слышалось громких восклицаний гнева или веселья, лишь глухой, неумолчный, зловещий ропот. В ротонде собралась более избранная публика, но и здесь на лицах читалось одно лишь мрачное недовольство. Мой слушатель, конечно, спросит, в чем же причина всего описанного. Я удовлетворю его любопытство в нескольких словах. Примерно за 2 месяца до начала этой главы и через месяц после окончания предыдущей лорд Эллерингтон, мистер Монморанси, мистер Сидни, герцог Веллингтон и маркиз Доуро бесследно исчезли. Все поиски были тщетны. Во все стороны отрядили гонцов, однако они, покрыв без всякой пользы 1000 миль, вернулись ни с чем. Коротко говоря, в ход были пущены все возможные и невозможные средства, а пропавшие так и не сыскались. По городу поползли слухи, чернь, боготворившая лорда Эллерингтона, винила правительство, шептались, что его и мистер Монморанси заманили в ловушку, что они либо убиты, либо в темнице, а самые горячие головы призывали сограждан отомстить за произвол. Высшие классы, напротив, подозревали Монморанси и Шельму. Они считали, что герцог, маркиз и Сидни пали жертвами подлого заговора со стороны народных трибунов и требовали немедленного правительственного расследования. Парламент собирался каждый вечер, но беспорядочные бурные дебаты не умеряли общественное беспокойство, а напротив лишь подливали масло в огонь, грозивший охватить всю страну. Так обстояли дела, когда их величество Александр, Вильгельм и Джон собрали большой совет, на котором постановили обратиться к Калачуну и действовать дальше сообразно его указаниям. Для сего избрали депутацию в количестве 101 человека и назначили день, когда она отправится в башню всех народов, 9 июня. Утром указанного дня депутация проследовала в башню, и теперь весь город в тревожном безмолвии ждал, что скажет великий патриарх. По прошествии 4 томительных часов бронзовые ворота с северной стороны распахнулись, и посланцы вышли из башни. Их тут же обступила многотысячная толпа, люди спрашивали, какой ответ дал Калачун. Однако посланцы не ответили, но с лицами, на коих было написано глубочайшее отчаяние, проследовали в ратушу, где заседали короли и знать. Когда они вошли, Александр встал и спросил господа, что повелел наш отец, говорить, а мы поспешим исполнить его волю. Мрачун, а именно он возглавлял депутацию, выступил вперед. «Боюсь», — ответствовал он, — «что час разрушения нашего города близок. Мы искали великого Калачуна в его храме, но он тоже исчез. Сияющий в круг него свет угас, трон и святилище пусты, а мы воистину остались без попечения». Наступила тишина, всех объял ужас, Александр с обреченным видом скрестил руки на груди, Вильгельм сурово наморщил лоб, а Джон машинально схватился за висевшую на его боку шпагу. Молчание, впрочем, длилось недолго. 3 монарха разом встали и, попросив членов совета разойтись, прошествовали в парламент. Здесь по их велению была оглашена сокрушительная весть, доставленная посланцами. В парламенте она произвела то же действие, что и в совете. Всех охватил леденящий ужас и чувство оставленности. Когда первое ужасное впечатление немного улеглось, несколько членов палаты встали и заговорили о том, как предотвратить бунт, который может начаться, едва весть о случившемся достигнет простонародья. Однако все сказанное было настолько жалко и расплывчато, что общего решения принять так и не удалось. Покуда шли прения, далекие крики, за которыми последовал звук ружейной пальбы, возвестили, что обсуждаемые меры запоздали. Беда уже случилась. За 3 часа было отпечатано и продано 20 000 внеочередных экземпляров столичной газеты с репортажем о случившемся. Как обычно, в первые минуты воцарилось отчаяние, однако вскоре его сменили ярость и подозрение. Крестьяне, возглавляемые честолюбивыми вожаками Фордебаком, Недом Лори и другими, объявили, что исчезновение Калачуна — ложь, призванная отвлечь их от главного, то есть от замышляемого властями убийства Шельмы. Они были убеждены, что он заточен в подземельях башни всех народов. Огромная толпа свирепых вооруженных людей собралась вокруг нее, и по команде вожаков построилась в ряды, шеренги, батальоны и прочее со сноровкой отлично вымуштрованной армии. Фордебак расхаживал перед этими боевыми порядками и с грубым красноречием, призванным найти отклик в простых сердцах, убеждал их стоять насмерть, не страшась ни солдат, ни демонов. Бунтовщики отвечали ему громкими возгласами, они где только и ждали, что сегодняшнего дня, и уж теперь-то порвут всех красномундирников на атомы. «Браво, коли так, мои храбрецы!» — вскричал Фордебак. «К северным воротам посмотрим, устоят ли они перед вашими дубинками. Скоро мы его вызволим». С дружным ревом толпа хлынула к указанному месту и принялась выламывать бронзовые ворота. Те стонали и дрожали под натиском множества людей, но не поддавались. Тут кто-то с дальнего края толпы крикнул, что приближаются солдаты. «Пусть идут, нам они не страшны», — проревело разом тысяча голосов. Эти слова еще не отзвучали, как на площадь галопом вылетел кавалерийский полк во главе с полковником Гренвиллом. «Сограждане», — возгласил он, привставая на стременах, — «что за безумие вас обуяло? Сознаете ли вы, что совершаете черное святотатство? Назад, или я прикажу открыть по вам огонь». Бунтовщики отвечали ему презрительным хохотом, полковник дал сигнал, грянули выстрелы, человек 20 были ранены, двое убиты, однако толпа не только не рассеялась, а пришла в еще большее остервенение. Мятежники, повернувшись спиной к башне, начали окружать полковника Гренвилла. Завязался страшный бой, обе стороны дрались с невероятным ожесточением. Вопли напирающих и возгласы тех, кто временно одерживал победу, мешались со стонами раненых. Однако, несмотря на превосходящую дисциплину, военные скоро были бы смяты бесчисленным множеством бунтовщиков, если бы не подоспели свежие силы во главе с самим Джоном Россом. Он с неукротимой стремительностью врезался в гущу толпы, тщетно Фордебак призывал соратников сплотить ряды, тщетно метался от строя к строю, словно разъяренный демон, сыпля чудовищными ругательствами и грозя местью бегущим. Людская масса постепенно редела, тысячи нашли спасение в бегстве, остальных изрубили на куски. Под конец их вождь остался на площади один, в окружении мертвых, умирающих и врагов. Его седые космы развивались, глаза горели, как уголья, он потрясал свинцовой дубинкой и, выпрямившись во весь свой исполинский рост, отчаянным голосом звал бегущих вернуться. Росс, восхищенный его отвагой, запретил солдатам стрелять, однако прошло еще немало времени, прежде чем Фордебака взяли живым и тут же припроводили в темницу, дабы он не вырвался. Через несколько часов город, ставший свидетелем этого бурного возмущения, совершенно умолк. Улицы обезлюдили, ставни на домах и лавках были закрыты, площадь перед башней очистили от мертвых тел. Ливень смыл с мостовой кровь, и вскоре о недавнем бунте напоминали только армейские патрули на улицах. Величественно и мирно сошла на притихшую столицу ночь. Огромный кроваво-красный диск дневного светила скрылся за горизонтом. Ни облачка не было в небе, ни пятнышка не мрачило его эфирную чистоту, когда круглая полная луна засияла над холмами на востоке. Спокойным казался город под ласковым небом в мерцании лунного серебра, но в гордых его стенах многие сердца стискивала боль, много наполненных слезами очей отвергали целительный бальзам сна. Леди Джулия Уэлсли рыдала у окна, глядя на катящиеся внизу темные валы, и почти жалела, что не может упокоиться на дне моря. Ее отец прибыл 2 месяца назад. Леди Джулия чистосердечно призналась ему, что любит Сидни, и на коленях умоляла не принуждать ее к браку с сэром Джеймсом. Однако маркиз, хоть и любил дочь, был человеком крутого и упрямого нрава. Он давно решил, что этот брак наилучшим образом обеспечит ее будущность, к тому же дал сэру Джеймсу слово и не собирался отступать от сказанного по капризу взбалмошной девчонки. Итак, на тот вечер на 11 часов назначили свадьбу, которая должна была состояться в часовне дворца Ватерлоу, где остановился маркиз. Сейчас было 9, Джулия только что удалилась к себе после очередной безуспешной попытки разжалобить отца. Комната выходила окнами на ту самую кедровую рощу, в которой Сидни открыл ей свое сердце и выслушал последние слова прощания. Джулия, в отчаянии бросившись на кушетку, рыдала, пока слезы еще давали выход горю, холодным камнем, лежавшему на сердце, но вот и они перестали помогать. Тогда она устремила блуждающий взгляд на море, которое поблескивало за темными ветвями деревьев. Долгое время она ничего, кроме бесконечной череды волн, не видела, ни одна рыбачья лодка не оживляла однообразие морской равнины. Затем далеко на западе блеснул парус. Он скользил к берегу стремительно и бесшумно, как птица. Джулия следила взглядом его полет, покуда маленький барк не скрыли прибрежные скалы. Тогда она вновь впала в окамененное нечувствие. Краткий интерес к суденышку пропал, как только оно исчезло из вида. Джулия, уронив голову на руки, сидела так, покуда не раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала она слабым голосом. Вошла горничная со свечами и, поставив их на стол, обратилась к хозяйке. «Сударыня, пора одеваться. Осталось меньше часа». «Я готова, Клара», — ответила Джулия, вставая. Теперь, когда комнату озарили свечи, лучше стал виден подвенечный наряд. На туалетном столе поблескивали алмазные и жемчужные украшения, на спинку стула было аккуратно повешено великолепное платье белого шелкового атласа, рядом на столике лежали венок из флер-д'оранжа, маленькое золотое кольцо и жемчужная диадема, какие носят наши дамы. С молчаливым равнодушием леди Джулия позволила горничной завить, заплести и приличествующим образом украсить ее густые темные волосы, безропотно дала надеть на себя богатое платье, обвить шею белоснежными жемчугами, возложить на голову брачный венок, а начало жемчужную диадему. Когда все было закончено, она словно в изнеможении откинулась на спинку стула и залилась горькими слезами. «Не плачьте, миледи», — сказала Клара, — «вы испортите свое чудесное платье. Ах, Клара, будь это единственная моя печаль, я была бы счастлива, совершенно счастлива». Клара не ответила, но подумала, как странно, что невеста так убивается перед свадьбой. Пробили часы, и с 11-м ударом маркиз Уэлсли вошел в комнату дочери. «Джулия», — проговорил он ласково, беря ее за руку, — «сэр Джеймс здесь, все готово. Ну же, дорогая моя девочка, постарайся встретить его с более веселым лицом. Отец, я не могу, мое сердце разрывается, я чувствую, что умру этой ночью, если вы не отступитесь от своего жестокого решения. Молчи, самовольное и непослушное дитя, я, имеющий право повелевать, не зашел до просьб, а ты смеешь отвечать мне таким образом? Нет, я не выйду за него замуж. Я не изменю бедному пропавшему Эдварду, хоть бы за мое постоянство меня подвергли жестоким пыткам». Последние слова были произнесены с таким исступлением, с такой безумной страстью, что маркиз на мгновение дрогнул, но тут же овладел собой и сказал: «Твое романтическое кривляние на меня больше не действует, и как ты дерзнула вновь произнести при мне имя этого нищего подкидыша». Ответом ему были одни рыдания. «Вставай», — приказал маркиз, — «и следуй за мной сейчас же. Я и так слишком долго терпел твои фокусы». Маркиз вышел из комнаты, Джулия, не смея более перечить, молча последовала за ним. Они спустились по парадной лестнице в вестибюль и оттуда длинным коридором прошли в часовню, величественное, но мрачное готическое сооружение. Представшая им картина составила бы достойный сюжет для живописца. Высокие, тесно стоящие колонны уходили ввысь, освещенные частично слабым огнем факелов, частично еще более слабым сиянием луны, которая, проходя через стрельчатые витражные окна, ложилась на каменные плиты пола бледными разноцветными отблесками. Две зажженных восковых свечи у алтаря озаряли прекрасную скорбную невесту, расфранченного жениха, маркиза, чье лицо хранило благородную суровость, и убеленного сединами капеллана. Длинный проход между скамьями был погружен в кромешную тьму, которую не рассеивали ни свечи, ни лунный свет из окон. Такая же тьма царила под высокими сводами, куда не достигало слабое пламя светильников. После того, как вошла Джулия с отцом, долгое время стояла полная тишина, но вот, наконец, звучный голос мистера Рандала начал выводить вступительную часть венчального обряда. Глухое эхо повторяло каждое его слово. Сэр Джеймс торжественно поклялся любить, чтить и лелеять жену, доколе они оба живы. Теперь наступила очередь Джулии произнести свою часть страшного обета. «Берешь ли ты, — спросил капеллан, — этого мужчину себе в мужья?» Лицо ее смертельно побелело, однако глаза сверкали героическим огнем, когда она ответила «нет». Наступила тишина. Мистер Рандал закрыл книгу, сэр Джеймс охнул и остолбенел, маркиз закусил губу так, что выступила кровь, но никто не проронил ни слова. Впрочем, довольно скоро мертвую тишину нарушил звук приближающихся шагов. Кто-то быстро шел по темному проходу между скамьями. Затем стоящие у алтаря различили смутную фигуру, а мгновение спустя леди Джулия уже была в объятиях своего обретенного Сидни. Ее отец положил руку на эфес, но вытащить шпагу не успел, потому что его отвлекло появление еще двух человек — герцога Веллингтона и маркиза Дуро. «Брат», — произнес первый, заключая его в родственные объятия, — «прежде чем я смогу поздравить тебя с прибытием в Африку, пообещай, что моя очаровательная племянница будет вольна сама выбрать себе мужа». «Артур», — ответил тот, — «понимаешь ли ты, чего просишь?» Ей втемяшилось в голову выйти за найденыша, человека без имени, рода, титула и почти без состояния. «Нет, Ричард, ты заблуждаешься. Я установил его происхождение и заверяю тебя, что брак с ним возвысит, а вовсе не унизит твою дочь. Без сомнения, он тебя обманул, исключено. Впрочем, давай покинем эту мрачную часовню и перейдем туда, где нам приятнее будет разговаривать. Там я разрешу все загадки к полному твоему удовольствию. Я готов тебя выслушать, хотя сильно сомневаюсь, что ты меня убедишь. Посмотрим, Артур, следуй за нами вместе с бедным Джемми, а вы, Эдвард, возьмите под руку леди Джулию». Затем они все вернулись во дворец, где обнаружили лорда Элрингтона и мистера Монморанси. «Здесь я оставлю их объясняться, а тем временем своими словами расскажу всю историю, начиная с исчезновения маркиза Доуро, лорда Элрингтона и мистера Монморанси, которое, как увидит слушатель, произошло независимо от исчезновения герцога и мистера Сидни. Впрочем, события эти так важны, что негоже говорить о них в конце главы, а посему я начну следующую».